Глава 7. Изменение и взаимосвязь. Марксистский диалектический метод требует, чтобы мы всегда рассматривали вещи не изолированно, а в их взаимосвязи с другими вещами, в связи с действительными условиями и обстоятельствами каждого случая. Чтобы мы рассматривали вещи в их изменении и развитии, в их возникновении и исчезновении, обращая всегда внимание особенно на то, что является новым, возникающим и развивающимся. Отсюда следует, что марксистскому диалектическому методу чуждо пользование готовыми, законченными схемами и абстрактными формулами. А наоборот, он требует тщательного, детального исследования процесса во всей его конкретности, основывая свои выводы лишь на таком анализе. Рассмотрение предметов в их взаимосвязи и обусловленности. Диалектический метод прежде всего требует, чтобы мы рассматривали вещи не каждую саму по себе, а всегда во взаимосвязи с другими вещами. Это кажется очевидным. Тем не менее, это такой очевидный принцип, о котором очень часто забывают, но о котором очень важно помнить. Мы уже рассмотрели этот принцип и несколько примеров его применения при разборе метафизического способа мышления, поскольку сутью метафизики является абстрактное понимание вещей вне связи с другими вещами и конкретными условиями их существования. Принцип рассмотрения вещей в связи с действительными условиями и обстоятельствами, а не в отрыве от этих действительных условий и обстоятельств, всегда имеет коренное значение для движения рабочего класса даже при решении простейших вопросов политики. Например, было время, когда английские рабочие боролись за 10-часовой рабочий день. В то время они поступали правильно, не выдвигая 8-часовой рабочий день в качестве своего непосредственного требования, так как тогда это еще не было осуществимым требованием. Равным образом, они поступили правильно, когда, добившись 10-часового рабочего дня, они не удовлетворились достигнутым. Бывают моменты, когда правильным будет, если отряд рабочих начнет стачку, и бывают моменты, когда это не будет правильным. Такие вопросы должны решаться в соответствии с действительными обстоятельствами каждого случая. Подобным же образом бывают моменты, когда правильным будет продолжать и расширять стачку, и моменты, когда будет правильным прекратить ее. Немногого стоит такой вождь рабочего класса, который пытается решать вопросы политики, исходя лишь из общих принципов, не принимая во внимание действительных условий, в которых приходится проводить политику, не понимая того, что та же самая политика может быть правильной в одном случае и неправильной в другом, в зависимости от конкретных обстоятельств каждого дела. Так Ленин пишет. Разумеется, в политике, где дело идет иногда о крайне сложных национальных и интернациональных взаимоотношениях между классами и партиями, очень много случаев будет гораздо более трудных, чем вопрос о законном компромиссе при стачке или о предательском компромиссе Штрейкбрехера, изменника-вождя и тому подобное. Сочинить такой рецепт или такое общее правило, которое бы годилось на все случаи, есть нелепость. Надо иметь собственную голову на плечах, чтобы в каждом отдельном случае уметь разобраться. Ленин. Детская болезнь левизны в коммунизме. Эту готовность марксистов приспосабливать политику к обстоятельствам и изменять политику с изменением обстоятельств иногда называют коммунистическим оппортунизмом. Но на деле здесь нет ничего похожего на оппортунизм. Вернее, имеет место прямо противоположное. Это есть применение на практике науки о стратегии и тактике борьбы рабочего класса. В самом деле, что понимают под оппортунизмом в отношении политики рабочего класса? Оппортунизм означает подчинение коренных интересов рабочего класса в целом временным интересам какой-либо одной группы рабочего класса, принесение в жертву интересов класса ради отстаивания временных привилегий какой-либо отдельной группы. Коммунисты руководствуются тем принципом Маркса, что они всегда являются представителями интересов движения в целом. Карл Маркс, манифест коммунистической партии. А это значит, что анализируя положение в каждом отдельном случае и решая, какой политики придерживаться в данных конкретных условиях, мы должны исходить из интересов движения в целом. В общих вопросах также может возникнуть величайшая путаница из забвения диалектического принципа, что вещи должны рассматриваться не изолированно, а в их неразрывной взаимосвязи. Например, английские лейбористские лидеры в свое время утверждали, а многие члены лейбористской партии продолжают утверждать еще и теперь, что национализация есть установление социализма. Они рассматривают национализацию саму по себе, изолированно, вне связи с государством и общественным строем, в которых проводятся меры по национализации. Они упускают из виду тот факт, что если общественная власть, государство остается в руках эксплуататоров, и если их представители заседают в правлениях национализированных отраслей хозяйства и контролируют их, а национализированные отрасли продолжают работать на основе эксплуатации труда одного класса в интересах другого класса, то такая национализация не является социализмом. Социалистическая национализация может осуществляться лишь при том условии, если общественная власть, государство, находится в руках рабочих. Далее, в политических спорах люди очень часто обращаются к понятию справедливости, которое заставляет их судить о событиях без малейшего рассмотрения действительного смысла этих событий и обстоятельств, в которых они возникли. Что хорошо для Ивана, то хорошо и для Петра. Вот принцип, применяемый в таких спорах. Так утверждают, что если мы защищаем демократическое право рабочих в капиталистических странах агитировать за то, чтобы покончить с капитализмом и установить социализм, то мы не можем отрицать право других людей в социалистических странах агитировать за то, чтобы покончить с социализмом и восстановить капитализм. Те, которые утверждают нечто подобное, приходят в ужас, когда видят, что контрреволюционные группы в СССР, стремившиеся восстановить капитализм в этой стране, были лишены возможности осуществления своих целей. «Как?» — восклицают они. «Ведь это не демократично, это тирания». Эти утверждения упускают из виду различие между борьбой в интересах огромного большинства за уничтожение эксплуатации и борьбой в интересах небольшой группы за сохранение или восстановление эксплуатации. Они упускают из виду различие между защитой права огромного большинства устраивать свои дела в своих собственных интересах и защитой права небольшого меньшинства удерживать большинство в подчинении. Другими словами, они упускают из виду различие между поступательным и попятным движением, между движением стрелки часов вперед и назад, между революцией и контрреволюцией. Конечно, если мы боремся за социализм и если мы его завоевали, то мы будем защищать завоеванное и не дадим ни малейшей возможности какой-либо группе уничтожить это завоевание. Пусть капиталисты и их приспешники кричат о демократии вообще. Если, как сказал Ленин, мы будем иметь собственную голову на плечах, чтобы в каждом отдельном случае уметь разобраться, они нас не обманут. В последнее время либеральное понимание справедливости стало поистине излюбленным оружием реакции. В 1949 году и снова в 1950 году, когда фашисты решили провести демонстрацию в Лондоне в день 1 мая, министр внутренних дел поспешил запретить первомайскую демонстрацию рабочих. «Если я запрещаю одну, я должен запретить и другую», — объяснял он учтиво. Вот сколь скрупулезно справедлив он был. Принцип изучения предметов в их взаимосвязи и взаимообусловленности является также очень важным принципом науки. Ученые, которые анализируют предметы и рассматривают их различные свойства, очень часто забывают, что предметы, которые они могут рассматривать изолированно, не существуют изолированно, а это ведет к серьезным недоразумениям. Например, советские биологи, исходя из этого принципа диалектики, подчеркивают единство организма и среды. Они указывают, что нельзя считать, что организм обладает своей собственной природой, изолированной от среды, так как это метафизично. Например, не существует такой вещи, как растение, изолированное от среды, потому что такое растение – просто музейный экземпляр, искусственно сохраняемое мертвое растение. Живые растения произрастают на почве в определенном климате, в определенной среде, и они растут и развиваются, ассимилируя условия существования. Поэтому мичуринцы определяют наследственность или природу организма как его способность требовать определенных условий для жизни и развития и отвечать на разные условия определенным образом. Такое понимание единства организма и среды ведет к важным последствиям, так как оно позволяет ожидать возможности изменить природу организма, заставляя его приспосабливаться к изменившимся условиям и ассимилировать их. И это ожидание подтвердилось на практике. Биологи школы Менделя Моргана, напротив, рассматривают организм абстрактно, метафизично, в отрыве от действительных условий существования. Они считают природу организма совершенно независимой от условий его жизни. Исходя из этого, они делают вывод в чисто метафизическом духе, что наследственность организма есть то, что она есть, и что бесполезно пытаться изменить ее теми способами, при помощи которых советские биологи уже научились изменять наследственность организмов. Рассмотрение предметов в их движении, их возникновении и исчезновении. Рассмотрим несколько примеров принципа диалектики, который требует рассмотрения предметов в их движении, их изменении, их возникновении и исчезновении. Этот принцип также имеет большое значение для науки. Например, советские биологи, руководствуясь этим принципом диалектики, рассматривают организм в его росте и развитии. На определенной стадии роста природа организма пластична, поэтому если можно изменить его на этой стадии, то очень часто можно изменить его природу, придать ему измененную наследственность. Нечто заново возникает в организме, и в это время это новое нужно воспитывать и придавать ему желательное направление. Но если эта стадия пройдена, то природа организма делается устойчивой, и ее уже нельзя изменить. Если вы желаете изменить наследственность организма, то надо найти именно нужную стадию роста. Биологи школы Менделя Моргана, наоборот, рассматривают природу организма как данную и неизменную с самого начала. Этот второй принцип диалектики учит нас всегда обращать внимание на то, что является новым, на то, что возникает и растет. Обращать внимание не только на то, что существует в данный момент, а главным образом на то, что возникает. Этот принцип имеет первостепенное значение для революционного сознания, для революционной практики. Русские большевики, например, с самого начала видели, в каком направлении двигалось русское общество, что было в нем нового, что возникало. Они искали то, что возникало и росло, хотя оно было еще слабо. Рабочий класс. В то время, как другие не смогли оценить роли рабочего класса и кончили тем, что заключили компромисс с силами старого общества, большевики пришли к выводу, что рабочий класс был новой, растущей силой и повели его к победе. Примером именно такой победы растущего и развивающегося над разлагающимися и отмирающим является изменение в соотношении сил в течение войны 1941-1945 годов. Когда в ноябре 1941 года немцы были около Москвы, все союзные военные стратеги за пределами Советского Союза считали поражение России делом решенным. Но в то время как немцы находились на пределе военной мощи, советские силы, наоборот, все еще разворачивались и росли. Поэтому поражение немецких фашистов было предрешено. Точно так же в настоящее время, когда печать и радио полны хвастливых заявлений и угроз американских империалистов и их приспешников, мы придаем особое значение тому, что растет и развивается во всем мире, народному лагерю мира, который будет продолжать расти и нанесет империалистам сокрушительное поражение. Далее, в борьбе за единство движения рабочего класса в связи с английской лейбористской партией и входящими в ее состав трейд-юнионами, мы прежде всего обращаем внимание на то, что возникает и растет в движении. Поэтому мы видим гораздо больше, чем только политику правых лидеров и их влияние. Источник силы правых в прошлом, хотя они все еще сильны и господствуют. Но растут силы будущего, полные решимости бороться против капитализма и войны. Также и в отношении отдельных людей мы должны поддерживать и опираться на то, что зреет в них, что растет и движется вперед. Именно это и делает хороший секретарь-организатор. Подобные примеры показывают, что основой диалектического метода, его наиболее существенной чертой, является изучение и понимание вещей в их конкретной взаимосвязи и движении. Против предвзятых схем истина всегда конкретна. Иногда воображают, что диалектика — это предвзятая схема, под шаблон которой будто бы должно подходить все, что угодно. Это прямо противоположно правде о диалектике. Применять марксистский диалектический метод — это не значит пользоваться предвзятой схемой и пытаться подогнать под нее все, что угодно. Нет, это значит изучать вещи такими, каковыми они являются в действительности — в их действительной взаимосвязи и движении. Ленин писал: «Самая суть марксизма — конкретный анализ конкретной ситуации». Это именно то, на чем неоднократно настаивал Ленин. В самом деле он провозгласил это как основное положение диалектики. «Истинная диалектика, — писал Ленин, — идет путем детальнейшего изучения развития во всей его конкретности. Основное положение диалектики — абстрактной истины нет. Истина всегда конкретна». Ленин. Шаг вперед, два шага назад. Что имеет в виду Ленин под словами «истина всегда конкретна»? Именно то, что мы не постигнем истины вещей природы или общества, выдумывая некую общую схему, некую абстрактную формулу, что мы можем познать истину лишь в том случае, если попытаемся выяснить в отношении каждого отдельного процесса, какие именно силы в нем действуют, каково их соотношение, какие из них растут и развиваются, а какие приходят в упадок и отмирают. И на этой основе дадим оценку процессу в целом. Так Энгельс говорит: «Дело могло идти не о том, чтобы внести диалектические законы в природу извне, а о том, чтобы отыскать их в ней, вывести их из нее. Природа есть пробный камень диалектики». Энгельс, Анти-Дюринг. Что касается изучения общества и оценки, даваемой людьми действительным общественным изменениям, оценки, служащей для обоснования политической стратегии, то Ленин высмеивал тех, кто принимал к руководству какую-то абстрактную, предвзятую схему. Согласно некоторым авторитетам, марксистская диалектика утверждает, что всякое развитие должно происходить в виде триады – тезис, антитезис, синтез. Ленин высмеял это утверждение. Для всякого очевидно, что центр тяжести аргументации Энгельса лежит в том, что задача материалистов — правильно и точно изобразить действительный исторический процесс, что настаивание на подборе примеров, доказывающих верность триады, — не что иное, как остатки гегельянства. В самом деле, раз заявлено категорически, что доказывать триадами что-нибудь нелепо, какое значение могут иметь примеры диалектических процессов? Всякий, прочитавший определение и описание диалектического метода у Энгельса, увидит, что о триадах Гегеля и речи нет, а все дело сводится к тому, чтобы рассматривать социальную эволюцию как естественно-исторический процесс развития. Диалектическим методом Маркс и Энгельс называли не что иное, как научный метод в социологии, состоящий в том, что общество рассматривается как живой, находящийся в постоянном развитии организм, для изучения которого необходим объективный анализ производственных отношений, образующих данную общественную формацию, исследование законов ее функционирования и развития. Ленин. Что такое друзья народа и как они воюют против социал-демократов? Рассмотрим несколько примеров того, что значит изучение развития во всей его конкретности. И принцип «истина всегда конкретна», в противоположность тому методу, который пытается составить некую предвзятую схему общественного развития и рассматривает такую схему как основу политики. В свое время в России, в эпоху господства царизма, меньшевики привыкли говорить: «У нас должен быть капитализм прежде социализма. Сначала капитализм должен полностью развиться, затем последует социализм». Такова была их схема. Вследствие этого они поддерживали либералов в политике и предписывали рабочим бороться лишь за лучшие условия труда на капиталистических предприятиях. Ленин опроверг эту глупую схему. Он показал, что либералы, напуганные рабочими, пойдут на компромисс с царем, и что союз рабочих и крестьян может отнять у либералов руководство революцией, свергнуть самодержавие и затем пойти дальше. Свергнуть капиталистов и построить социализм раньше, чем капитализм будет иметь возможность полностью развиться. После того, как пролетарская революция одержала победу, была выдвинута новая схема, на этот раз Троцким. Троцкий утверждал, что нельзя построить социализм в одной стране и что если не произойдет революции в передовых капиталистических странах, то в России невозможно осуществить социализм. Ленин и вслед за ним Сталин показали, что эта схема также была ложной, потому что если бы даже не произошло революции в передовых капиталистических странах, союз рабочих и крестьян в Советском Союзе все же обладал достаточными силами для построения социализма. В западноевропейских странах раньше часто говорили: «У нас должен быть фашизм раньше коммунизма». Предполагали, что сначала капиталисты откажутся от демократии и установят фашистскую диктатуру, а затем рабочие свергнут фашистскую диктатуру. Но коммунисты отвечали: «Нет, мы будем бороться вместе со всеми демократическими силами, чтобы сохранить буржуазную демократию и разгромить фашистов. И это создаст наилучшие условия для движения вперед, к завоеванию власти рабочего класса и строительству социализма». Наконец, в настоящее время иногда приходится слышать такое утверждение: капитализм означает войну, следовательно, война неизбежна. Однако эта схема тоже ложна. Империалисты в своей политике неизбежно делают ставку на завоевательные войны. При этом, чем сильнее становятся Советский Союз и силы трудящихся во всем мире, тем отчаяннее становятся империалисты. Но они не могут вести войну без народа. Чем больше они готовят войну, чем более явной становится их агрессивность, чем больше одна держава пытается навязать свое господство другой державе, и чем больше бремя налагают империалисты на свои народы, тем больше возможностей объединить народ для борьбы против военных поползновений империалистов. Поэтому мир может быть сохранен. А в борьбе за сохранение мира мы можем заложить основы для ликвидации условий, порождающих угрозу войны. Итак, война не является неизбежной. Планы империалистов можно сорвать. Их можно сорвать, если рабочий класс сплотит вокруг себя все миролюбивые силы. И если мы сорвем империалистические планы войны, это будет лучший путь для ликвидации самого капитализма и построения социализма. Нельзя ожидать, что империализм рухнет сам собой в результате войн. С империализмом можно покончить, лишь объединяя миролюбивые силы для борьбы против осуществления империалистических военных планов. Все эти примеры показывают, что следование некоторой готовой схеме, некоторой абстрактной формуле означает пассивность, поддержку капитализма, предательство в отношении рабочего класса и социализма. Диалектический же метод, который рассматривает вещи в их конкретной взаимосвязи и движении, показывает нам, как двигаться вперед, как бороться, каких союзников привлекать на свою сторону. В этом неоценимое значение марксистского диалектического метода для движения рабочего класса.